15. Сейчас, через 3 года с начала событий, связанных с поместьем Эмпатико, мне трудно поверить, что Марокко мне не приснилось. Такими неправдоподобными кажутся запомнившиеся видения. В самолете художница-мозаичист Варвара Ерутич ударяет кулаком в теме марокканку, которая положила голову мне на плечо. Марокканка не выражает протеста. Красная пти-такси, катящий по улицам Касабланки, белоснежные особняки и небоскребы, обступающие стада ветхих домов с плоскими крышами. В просветах угадывается близкий океан, там и там мелькают лазурные минареты, верхние палубы трансатлантических лайнеров и портовые краны. В Марокко есть 2 категории такси. Маленькое – пти-такси, и большое – гран-такси. Йодистый запах сохнущих водорослей, запахи тропических цветов и нечистот. Пастух в бирюзовой джеллабе, загоняющий ворота шикарной виллы от овец. На террасах у кафе молчаливые мужчины в костюмах часами пьют кофе из крошечных чашечек, запивая водой и зачитывая газеты. За окном вагона проносятся красные, зеленые и желтые поля, взметаются сетью. Стоит цапель, изредка мелькает море. Фес — город, где нет городского шума, катакомбы кривых улочек, ямы дворов, провалы переходов, узкий лаз в небытие. «Велькам, велькам!» — говорит небытие юношеским голосом. Вдали загорается лампочка, тусклая, как болотная гнилушка. Юноша провожатый отворяет маленькую дверь, и за ней открываются покои дворца, храмовые врата 4-метровой высоты, обитые латунью. 3 яруса резных галерей, уходящих вверх к огромному окну, через которое течет предвечернее небо. Полы, стены, колонны вымощены и устланы коврами. Ковры, диваны, кресла резные, столики, зеркала в кованых рамах. На 3-м этаже маленькая спальня такой красоты, словно ее убирали для джинов, молодоженов, молододжинов. Утром дворец искрится от солнечных бликов. Радуется медь блюд, узоры из рассов, рисунки ковров. На самом дне колодца женщины-сослужительницы накрывают на стол. Степной плач муэдзина, запахи сырого камня, кожи и пожарища. Сколько же дворцов и сокровищ прячется за этими глухими неровными стенами. Столетняя нищенка, выглядывающая из кокона серебряной парчи, точно мумия. Вокруг старухи сидят и лежат штук 10 котов, гвардейцев ее величия. Не поворачивая головы, мумия сверкает на нас яростно молодыми глазами. Квартал красильщиков. Белые плато с выдолбленными в камне полыньями, заполненными бурой, ржавой, синей водой. В каменных ямах моются сотни, тысячи утопленных шкур, даже в мертвой воде, помнящие о недавних муках. Над ямами... О, ужас! В ямах по пояс в мертвой воде стоят голые мужчины. Некоторые длинными ножами срезают с мест для остатки плоти, некоторые полощут кожи, не давая им забыться. На дальних берегах сохнут окрашенные кожи, лимонные, терракотовые, лазурные, уже позабывшие обо всем плоские лоскуты цвета. Слепящая жара, красные, бурые, белые холмы, Мекнес. Медина, смуглый розовый песчаник крепостных стен, где в каждой бойнице хлопочет семья ласточек. Маленькие грузовики, ослы, мулы, впряженные в повозки. В самом центре мощеной площади заклинатель играет на зурне колыбельную змей. Я узнаю все это, хоть никогда не видел прежде и вряд ли увижу опять. Подворотни на нас смотрят. 2 мальчика, похожие на котят-оборотни. Робко и учтиво мальчики говорят хором: «Бонжур, мадам, бонжур, псье». Волюбилис. Камни в гнездах выжженной травы, сухой звон цикад, крики птиц. Плавный, невероятно плавный склон горы, льющий пространство в долины, сплошь распаханный, дышащий сытным теплом. Часть полей цвета свежемолотого кофе, часть цвета соломы. Эти светлые полосы сразу обретают над душой какую-то непонятную, неизъяснимую власть, то ли позволяют подглядеть что-то из пращуровских времен, не прервавшихся а потому и тянущих нежно за душу издалека, то ли манят другой жизнью, которая еще не вполне упущена. Да Куманус — главная улица, от ворот до ворот, от арки до арки, пунктир полурастающего бытия. Буйные капители обезглавленных колонн валяются на земле под карнизом арки и в лохмах травы, осиные гнезда. Маленькие города победителей. Они по цвету и форме даже напоминают обтесанный воздухом песчаник. Горы обнимают остатки волюбилиса огромной мягкой волной, точно круг расходящийся от брошенного во всех смыслах камня. Самое странное — здешнее движение воздуха. Мы встали в проеме арки, замыкавшей Декуманус. Сильный добрый вздох снизу из долин, и тут же одновременно горячий ветер сверху от дальних ворот. Похоже, здешние боги живы, только одичали без людей и продолжают бродить среди коз, камней, ос и кузнечиков. Они забыли латынь и переговариваются только по птичьи. Последний день в Марокко. По улицам на грузовиках, фургонах и тележках везут баранов, которым осталось жить менее суток. И хотя вокруг барана каждого барана собирается целая семья марокканцев, оказывающих ему мелкие знаки внимания. Видно, что бараны все понимают. Вечером на статные деньги мы покупаем блюда, рубахи, фонари, словно цепляемся за последние разноцветные соломинки Марокко. Джинны, изгоняемые из волшебной лампы, в осень мокрый снег под серое низкое небо.